Глава пятая. От удивления Юти застыла на несколько драгоценных ударов сердца и, казалось, потеряла всякое преимущество во внезапности. Но, к изумлению девочки, растерялся и закованный в тяжелые доспехи недавний генерал, явно не ожидая встретить в этом кабинете одаренную. Так они и глядели друг на друга, словно прикидывая возможные варианты развития событий. И только спустя долгое, как казалось Юти, время, Нишир Фарух Гарран-победитель вскочил на ноги, обнажив меч. В последний раз они расстались, если не друзьями, то воинами, удовлетворенными поединком и уважающими друг друга. Потому девочка и не торопилась начать схватку. Она не знала, как поведет себя ее противник. Что творилось в душе Фаруха, можно было только предполагать. Однако стало ясно совершенно точно, допускать второй раз одну и ту же ошибку он не собирался. Ведь кто знает, вдруг император решит, что и капитанство — недостаточно сильное наказание для верного слуги. Ко всему прочему, Юти не начинала бой по вполне справедливой причине. Настроенная на быстрый поединок, она намеревалась обойтись без оружия, перебить Оливерию точку разума и уже после спокойно заняться расспросами, да и весьма затруднительно взбираться на отвесную стену с копьем или мечом. Потому, когда Нишир Фарух Гаран, злобным великаном, о которых так много слагали легенд на юге, устремился к Юти, все, что оставалось девочке, лишь отступать. А провернуть это в ограниченном пространстве кабинета оказалось весьма нелегкой задачей. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что скромные размеры помещения мешают и самому нападавшему. Фарух оттеснил одаренную от распахнутого окна, но дорогая мебель, то и дело подворачивающаяся под руку и периодически превращающаяся в обломки лакированного дерева, стесняла в движениях новоиспеченного капитана. В последний раз поединок Нишира Фаруха Гарана победителя и Пелир Ютинель Керис Райдарской предстал случайным зрителям изящным танцем искусных воинов, которых облагодетельствовала своим светом сама Аншара. Они подошли к тому бою собранными, подготовленными, с явной целью, потому озарение явилось скорее неизбежностью, чем случайностью. В нынешних обстоятельствах то, что происходило здесь, можно было назвать бестолковой сутолокой, как если бы ласка забралась в курятник, но вместо добычи обнаружила бы там только огромного дворового пса. Фарух наступал широкими шагами, оставляя после себя разбитую мебель, осыпавшуюся со стен штукатурку, ворохом раскиданную бумагу и разлитые чернила. Под каждым его ударом мелко дрожал пол, а плотно уставленные пухлые тома документов в книжном шкафу дружно подпрыгивали. И в данном случае опыт одерживал верх над юностью. Капитан не без труда оттеснил Юти в угол, не давая возможности прорваться к единственному спасению — окну. На дверь одаренная даже не рассчитывала. Та после первых оглушительных ударов спешно отворилась, и теперь из глубин коридора их поединок с опаской рассматривала несколько пар тревожных и внимательных глаз. Юти мельком, хвала кольцу разума, разглядела доспехи охраны западной корабельной компании. Однако караульные не торопились принять участие в обезвреживании возможного преступника, и на это имелся целый ряд причин. Во-первых, сунуться сейчас под руку Фаруху означало остаться без какой-нибудь, несомненно, важной части тела. Во-вторых, у них имелся прямой приказ от самого архилектора всячески содействовать третьему инквизитору, а значит, этому великану, а никак не мешать. В-последних, в ходе боя представлялось, что капитан уверенно ведет его к логичному завершению. Осознавала подобное и Юти, метавшаяся под ударами Фаруха, как крыса, загнанная в угол. Впрочем, именно так оно и было. С одной стороны внушительный книжный шкаф, с другой стена, заканчивающаяся распахнутой дверью, и все время сокращающееся расстояние между ней и противником. Кольца Кеха и Мили горели, обжигая пальцы, но в то же время не предоставляли никакого преимущества, скорее давали возможность осознать неизбежное. Еще полшага, и меч одаренного найдет цель. Останется только попытаться успеть накинуть каменную кожу, но поможет ли, да и куда именно? И в тот момент, когда приходилось надеяться лишь на Аншару, богиня решила подыграть одному из своих служителей. Увлекаемая чувством самосохранения, Юти уклонилась от удара, припав почти к самому полу, а Нишир Фарух Гаран, победитель, рубанул мечом по стене, осыпав и себя, и противника мелкой крошкой. В то же самое мгновение капитан почти боком развернулся к книжному шкафу, допустив сразу несколько «но». Первым «но» оказалось одно из самых несправедливых расхождений между мужчиной и женщиной. Оно заключалось в слабо развитом периферическом зрении у Фаруха. Окажись в подобной ситуации Юти, девочка бы, несомненно, заметила, в каком опасном положении оказался один из предметов мебели кабинета. Второе «но» заключалось в поспешности возведения здания. Владельцы западной корабельной компании не без веского основания считали, что деньги способны решить все возникающие вопросы. Но когда возжелали в кратчайшие сроки построить множество зданий, в том числе склады и администрацию в этой части города, то не учли безалаберность подрядчика. Оттого довольно скоро в нескольких помещениях вздулись полы от невысушенного прежде дерева, а на стенах появилась плесень. Не стал исключением и кабинет Зорта Оливерио Фернанда, поглядывающий на своих гостей снизу вверх кривыми половицами. Третьим «но» предстал, собственно, сам шкаф. Нет, сделан он оказался добросовестно, из редкого красного дерева, и простоял бы еще лет 50, если не больше. Однако его по какой-то причине не прикрепили к стене. Потому теперь, когда после всех перечисленных факторов, влекомый пухлыми стопками документов и томов торговых сделок, он устремился к полу, оставалось лишь посетовать на стечение всех обстоятельств и на невероятное невезение Фаруха как верного спутника потомка семьи Нишир. Потому в тот момент, когда капитан имперских войск заметил падение шкафа, было уже поздно. Он лишь успел повернуть голову и заслонить лицо латной перчаткой, а Юти тут же стрелой метнулась к окну. Одаренная на мгновение замерла лишь на подоконнике, машинально пригнув голову от грохота и оценив состояние ее противника. Тот остался даже в сознании и сейчас медленно выбирался из-под шкафа. А вот караульная компания, осознав перевернувшийся с ног на голову исход поединка, бросились за Юти, поэтому больше медлить было нельзя. Девочка сиганула вниз с такой же уверенностью, как прыгает с огромного торгового судна в кровавое море ловец жемчуга, и Баншара говорит, пусть языком своих храмовников, что каждое движение воина должно нести в себе уверенность. Правда, богиня заявляла еще кое-что. Любой навык воина, способный помочь на пути, надобно оттачивать, пока тот не станет совершенным. Однако кто же запомнит все наставления Аншары? Умением прыжков с внушительной высоты на мостовую одаренная похвастать не могла. Пусть же и приземлилась по всей науке, тут же перекувырнулась через себя, дабы не сломать ноги, но, выпрямившись, почувствовала резкую боль в плече, а рука тут же предстала чем-то инородным, чужим, отказываясь слушаться. На краткий миг день померк перед глазами, а множество ярких звезд устремились к земле, невзирая на свет равнодушного весеннего солнца. На помощь пришел голос Ерикана, донесшийся откуда-то издалека, будто они стояли на разных берегах полноводной горной реки. И учитель приказал единственное, что могло сейчас их спасти — бежать. Более того, достаточно быстро старик оценил состояние Юти, приобняв ее за поясницу. И они припустили, что было сил. Город постепенно вернулся к своим прежним очертаниям, а упавшие звезды взмыли обратно ввысь, пугливо спрятавшись за бесконечным небосводом. Осталась лишь боль, пульсирующая в плече. Она усиливалась при каждом шаге, заставляя Юти скрипеть зубами и злобно рычать. Таким способом девочка пыталась заглушить стон. По скромному мнению одаренной, бежали они целую вечность. Ровно до тех пор, пока учитель, наконец, не заскочил в один из проулков. Взглядом опытного врачевателя старик оценил произошедшее с девочкой, кивнув самому себе. «Вывих плеча. Ничего серьезного, завтра уже будешь в порядке. Недаром ведь у тебя на пальце два кольца восстановления. Осталась сущая мелочь. Дожить до этого завтра. Это была западня. Меня ждали». Учитель вновь кивнул, на сей раз соглашаясь со всем сказанным, и про дожить, и про западню. Крепкими кряжестыми пальцами он взял одаренную за плечо и дернул. Юте показалось, что еще миг, и она потеряет сознание. Боль вырвалась из девочки громким стоном, отчего учитель закрыл ей рот своей ладонью. И на то была причина. Даже не надев кольцо Миели на палец левой ноги, Юти понимала, что их дела сейчас плохи, как никогда. Пусть ей удалось сбежать из кабинета, но она все еще походила на птицу, застрявшую в силках, и ныне лишь ожидала, когда охотник найдет ее и поднимет за лапы, хвастаясь перед своими приятелями. Мостовая гремела под сапогами солдат, будто в конструкте больше не существовало других звуков. В короткое время сигнал тревоги прокатился по городу, и теперь сюда стягивались все имперские силы, которых было в избытке для поимки двух беглецов. Стражники перекрывали все площади, улочки, проходы, чтобы дождаться прибытия воронов и егерей, которые уже и займутся основными поисками. Плечо Юти нещадно ныло, но одаренная усилием воли заставила себя не чувствовать боль, ибо та была лишь в сознании. Частью слабой девочки, которая не может выбраться из ловушки, а не воина, способного преодолеть все преграды. К тому же в это мгновение Юти разглядела еще кое-что невероятно важное. Ерикан, опытный тайтури, у которого имелись ответы на любые замысловатые вопросы, раздумывал. Он действительно пытался найти выход из сложившейся ситуации и не мог. Не знал, как именно лучше поступить. А еще Юти вспомнила слова учителя, что это ее выбор, и все последствия тоже будут лежать на ней. Одаренная под недоуменным взглядом Ерикана подошла к стене, за которой открывалась длинная улица, обычно утопающая в зелени, но в нынешнее время года украшенные лишь голыми деревьями, стыдливо прикрывающими свое естество едва наметившимися почками. Юти знала эту улицу, да и кто бы не знал. В конструкте было немало мест, укрытых от гостей города причудливой архитектурой домов, высокими заборами, живой изгородью и лабиринтами кривых дорожек. Они являлись подлинными жемчужинами, и приходилось приложить немало усилий, чтобы их лицезреть. Однако существовали и другие жемчужины, находившиеся на виду и потому утратившие для горожан всякий интерес. Таковыми являлись твердыни на семи холмах, храм Аншары, плещущиеся в радости и украшенные всеми цветами, которые только могли придумать люди, улица Покаяния, бойцовские арены, главные ворота и, конечно же, Медная аллея. Тут собрались самые богатые и удачливые торговцы, а купить дом в здешних местах почти не представлялось возможным. Подле каждого Кроме вывески с названием, стояло небольшое изваяние, свидетельствующее о роде деятельности хозяина. У дальнего здания, у самой двери, медноголовый купец с натертым лбом мерил шелка. Дальше, на крохотном табурете, сидел плюгавый торговец перед раскрытыми мешками с пряностями. С обратной стороны на высоком постаменте возвышался писарь с бумагами. Аншар знает, какими именно. Надо было читать вывеску, отсюда ее не разглядеть. Подобное великолепие имелось только здесь, на Медной аллее. Множество зевак приходило сюда именно посмотреть на эти изваяния, а никак не купить редкие и дорогие товары. Традиция же пошла от возведения статуй в начале улиц. Так на первой набережной высилась уменьшенная копия плоскодонной широкой лодки, на которых раньше путешествовали северяне. На улице нищего Атвинса стоял, сложив руки в молитве, собственно, Атвинс, сухой маленький старик. По аллее паломников до пожара шли каменные оборванцы, явно направляясь к храму Аншары. Медная аллея хвастливо демонстрировала собравшихся за столом купцов, праздновавших то ли день отдаяния, то ли покров Аншары. Все это Юти знала, с интересом внимая рассказам Ерикана. Наверное, богатая история города — единственное, что ей нравилось в конструкте. Так или иначе, но именно сейчас, соединив в голове все услышанное от учителя, девочка жадным взглядом нащупала медное изваяние старого торгаша, который протягивал деньги пришедшему к нему человеку, и в подтверждение своей догадки прочитала скромную вывеску над домом с чуть выцветшими буквами. На лице Юти появилось нечто, к чему данная ситуация не располагала вовсе. Да и без этого одаренная нечасто радовала окружающих демонстрации своих небольших, но крепких, как короткие пузатые баркасы, снующие по Красному морю между двумя материками зубов. Однако именно сейчас произошло невозможное. Юти улыбалась. Впрочем, улыбалась она недолго. Довольно скоро девочка отпрянула, вновь укрывшись в проулке, потому что по Медной аллее, громко бренча пиками на плечах и поднимая клубы пыли, пронесся очередной патруль из восьмерых гвардейцев, возглавляемый тощим лейтенантом. «Не нравится мне это выражение лица», — хмуро сказал Ерикан, когда звук сапог стал затихать. «Чересчур довольны и самоуверены. Обычно оно значит, что ты что-то задумала. Разве это всегда плохо?» — пожала плечами Юти. «Смотря как на подобное взглянуть. В конце концов, чья-то смерть — это тоже благо. Она дает возможность заработать копателям могил, ткачам саванов, похоронным домам». «Неужели так трудно просто поверить в меня?» — насупилась Юти. «Я вроде не так часто это прошу». «Если бы я не верил в тебя, то ты бы сейчас лежала в песках шестого предела с разможенной головой». «Ну так что ты придумала?» «Долго объяснять», — отмахнулась Юти. «А времени для этого у нас нет совершенно». Одаренная выглянула вновь, осмотрев на редкость безлюдную для этой поры медную аллею, и бросилась к выбранному дому. Она обернулась лишь на мгновение, удостовериться, что Ерикан, подобно хищному коршуну, который сосредоточенно преследует свою жертву, бежит позади. На небольшое крыльцо, всего в три ступени, они не поднялись, а влетели, перемахнув сразу через все преграды. И тут же Юти, боясь очередного появления солдат, рванула дверь на себя. В носу защекотало от запаха пыли, старой мешковины, свечного парафина и бумаги. А где-то над головою тревожно зазвенел колокольчик. Помещение, несмотря на высокий потолок и широкие окна, которые оказались глухо зашторены, было потеряно в сумраке. И будто бы даже находилось вне времени, как чертоги проклятого бога на дне вулкана Ишрах. В любом случае, Юти почувствовала себя здесь крайне неуютно. «Приветствую вас!» — выдвинулся необычно звонким голосом хозяин дома. В нем Юти узнала того самого старичка, изображенного на изваянии снаружи. Жидкие волосы по бокам, круглая шапочка на затылке, крючковатый нос и иссушенные возрастом и страхом за свое состояние руки. Одет хозяин оказался богато, но как-то неряшливо. Вдобавок полы его платья были испачканы чем-то промасленным. Может, северной красной рыбой, которую коптили и везли 3 дня, а может, кондитерским кремом. Впрочем, интересовало Юти сейчас совершенно другое. Больше всего девочка боялась как раз реакции старичка относительно собственного внешнего вида. И она, и Ерикан выглядели как самые обыкновенные бродяги. Впрочем, о Гора Мрине, о чем свидетельствовала вывеска на его доме, был одним из наиболее опытных ростовщиков империи и привык к тому, что нельзя судить по внешнему облику о благосостоянии человека. Да и порой даже у самого последнего нищего найдется кое-что ценное. Его задача — это увидеть и купить, по возможности, за бесценок. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, предложив перейти непосредственно к делу. Как человек звонкой монеты, Агор Амрини знал цену своему времени. «Меня зовут Юти. Вчера я спасла вашу дочь от горстки островитян и...» Про предложение, высказанное молодой госпожой Фламель Амрини относительно помощи в трудную минуту, одаренная договорить не успела, потому что, услышав слова девочки, намек на доброжелательность покинул взгляд ростовщика. Тот неожиданно выпрямился, а голос, доселе и без того отличавшийся пронзительной звонкостью, стал походить на трубу, которой легионеров призывают в атаку. Агор закричал так, что Юти, скитавшаяся по пустоши, сражавшаяся со всадниками и пережившая утрату близких, не на шутку испугалась.